Остановимся на понятии «мы». Когда ученик говорит «не я», «не я», но «ты», владыка, он отбрасывает свое малое «я». Он отбрасывает мир личный и все, что связано с ним. Он отходит от него, стремясь погрузиться в мир мыслей владыки, отца своего. Когда отброшено личное малое «я», остается большое, высшее «я» человека, и когда объединено оно в мыслях с владыкой, тогда и только тогда сказать можно «мы», вкладывая в это понятие все его глубочайшее значение. Нельзя сказать «ты, владыка», не оторвавшись от себя, и тем более нельзя сказать «мы». Но отвергнув свое малое «я» и слившись мыслью со мною, можно произнести творящее, мощное «мы». Вот почему лучше совсем выбросить из употребления слово «я», ибо с ним связана та малая личность, которая существует только одну жизнь, одно воплощение, и которая яро ограничивает человека сферою малой, короткой линией его временного существования в данной оболочке. Каждое упоминание и повторение этого «я» усиливает и укрепляет цепи самости и привязывает человека к земле, ибо это его «я» только земное, только в одной оболочке, обреченное на уничтожение и смерть. Все огорчения, переживания, страхи, беспокойства, все эмоции этого малого низшего «я» – все это царство самости, темницы для духа и цепи. Потому когда говорим «я» и начертаем его с большой буквы, имеем в виду уже не малое «я», но высшее «я», человека, отделенное от его земной временной личности данного воплощения. И это высшее «я», объединенное в мыслях со мною, дает ему право произнести слово «мы». Слова заключают в себе много больше того, чем это принято думать. Вкладывая в слово все его внутреннее значение сознательно, многого можно достигнуть. Итак, слово «я» остается лишь для особого свидетельства и утверждения, в то время как мощное, творящее «мы» заменяет собою личное «я». Это «мы», произносимое со всем пониманием его значения, освобождает сознание от оков самости. И тогда уже не будет желания говорить о себе или носиться с собою, или придавать неверное и нездоровое значение личным переживаниям и личным мыслям. И тогда уже будет казаться порой, что хорошо, если это тяжкое, прилипчивое и обременяющее сознание личное «я» порою страдает и ему тяжело. Хорошо потому, что поможет отделить эти переживания личного характера от той сферы, которая обнимается понятием «мы», чтобы их тем легче отбросить. Если малому «я» суждено пострадать и быть уязвленным, то пусть пострадает, чтобы большому «я» легче было от него отделиться и посмотреть на свое малое «я» со стороны, предоставив ему, отделенному от основания, изживать себя, возможно, быстрее. Самозабвение, самоотрешение, самоотверженность и есть то состояние сознания, когда отбрасываются оковы самости личного «я», и «я» большое вступает в свои права. Когда говорю «мы вместе с тобою достигнем победы», имею в виду твое высшее «я», твою бессмертную индивидуальность. Каждый день упражнять себя можно в умолении и подчинении низшего «я», распиная его на кресте жизни. Зачем ждать испытаний? Зачем давать рычаг или бич в руки кармы, когда можно быть и судьей, и господином, и владыкой себя? Когда повторяю «чем хуже, тем лучше», в мыслях имею малое «я», угнетаемое, преследуемое и утесненное в жизни земной, чтобы было тем легче отделить его от своей индивидуальности и тем скорее способствовать сознательному расчленению проводников. Истинно никому не нужны переживания, страдания и эмоции низшего «я». Вот почему так отягощают нас и свои, и чужие тягости личного порядка. Эгоизм и самолюбие, то есть любовь к себе, тягостны очень и для себя самого, и другим. Вот почему о себе хорошо никогда ничего не говорить и никогда никого своими переживаниями не отягощать. Ведь это тот же путь к свету, тот же метод подчинения астрала и обуздания этого оплота и цитадели самости. Тот побеждает все, кто сумеет победить свою малую личность в себе.